Послание к римлянам. Величайшим эмоциональным чувством является любовь. Она не является чем-то, что вы можете купить или произвести, но она самая величайшая сила, известная человеку. Она является самой необходимой составной частью, которая нужна, чтобы присутствовала в сердце людей. Любовь способна преодолеть все препятствия. Когда человечество не обращало никакого внимания на Бога и совершало неугодное Богу, Бог все равно любил мир и отдал свой величайший дар, чтобы вернуть мир к себе. В Библии, Евангелии от Иоанна 3 главе 16 стихе сказано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». В нашем изучении послания к римлянам мы опять пришли к 13 главе. Апостол Павел рассматривает законы, управляющие различные отношения в христианской жизни. Теперь он обращает внимание на высочайший закон всего – закон любви, и показывает, как любовь управляет в высшей степени в сердце верующего и влияет на каждое обстоятельство жизни. Мы видим, как любовь делает совесть более чувствительной, чем это мог сделать закон. Христианин соблюдает заповеди Божьи не потому, что они являются заповедями закона, а потому, что они заповеди Господа. Любовь к Господу совершает то, чего страх к закону никогда не мог достичь. В Евангелии от Иоанна, 14 главе 21 стихе, Иисус говорит: «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня. А кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам». Послание к римлянам открывает три аспекта любви. В 8 стихе сказано: «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон». Первый аспект любви находится здесь, и он есть ее долг. Долг любви большой. Любовь всегда будет иметь в виду интерес кредитора. Это не означает, что христианин не может получить надлежаще договоренного заема. Однако это запрещает христианину занимать деньги сверх его способности отдавать долг. Очень легко накопить долгов, которые превышают наш приход до точки кризиса. Христианин должен избежать этого. Покупать сверх способности платить, заставлять кредиторов ожидать своих денег совершенно нечестно и тоже как красть. Ничто так скоро не разрушит христианское свидетельство, как хроническая задолженность. Видите, любовь влияет на совесть христианина и возбуждает в нем желание жить без упрека в отношении денег. Библия дает нам иллюстрацию в повествовании о Закхее. Как только этот нечестный собиратель пошлин встретился лицом к лицу с Господом Иисусом, он воскликнул: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему». Закхей не был спасен, потому что он хотел привести свои финансовые дела в порядок. Он хотел привести свои финансовые дела в порядок, потому что он был спасен. Его личный контакт с Господом Иисусом завоевал его сердце и возбудил его совесть. Повеление «Не оставайтесь должными никому ничем» превышает интерес кредитора и включает каждое обязательство. Всякий обет и обещание нужно считать ненарушимым и нужно исполнять, несмотря на то, как трудно и как неудобно это сделать. Книга Екклезиаста, 5 глава с 3 по 5 стих говорит: «Когда даешь обет Богу, то немедли исполнить его, потому что он не благоволит глупым. Что обещал, исполни. Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить». Несмотря на то, что долги могут быть выплачены, но нельзя выплатить долга любви. Каждый платеж, внесенный на погашение этого долга, не освобождает нас от продолжающей задолженности. Наш стих говорит: «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви». Это причина для удивительного ответа Господа апостолу Петру, когда он спросил: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешившему против меня? До 7 ли раз?» К Когда Петр простил своему брату 7 раз, он только начал выплачивать свой долг любви. Он должен прощать и прощать и прощать, сознавая, что такая любовь Божия. Видите, долг любви велик. Вторым аспектом в нашей главе является обязанность любви. Мы находим ее в 9 стихе. «Ибо заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого, и все другие заключаются в всем слове: люби ближнего твоего, как самого себя». Вы найдете, что 10 заповедей, данных в книге «Исход», можно разделить на 2 части. Первая часть подчеркивает фразу «Господь Бог твой», и вторая подчеркивает слово «Ты». Первые 5 заповедей суммируют нашу обязанность к Богу, а вторые 5 – нашу обязанность к человеку. Заповедь «почитать родителей» причислена к заповедям нашей обязанности к Богу, потому что родители представляют божеский авторитет их детей. Интересно заметить, что в каждой из этих 2 частей мы находим заповеди относительно мысли, слова и дела. Первые 2 заповеди относятся к нашей мысли, чтобы не иметь других богов и других изображений пред Богом. 3-я заповедь имеет дело с нашим словом, чтобы не произносить имени Господа напрасно. 4-я и 5-я заповеди имеют отношение к нашим делам, чтобы соблюдать субботу и почитать наших родителей. Последняя часть 5 заповедей включает в себе то же самое, только в обратном порядке. 6-я, 7-я и 8-я заповеди имеют отношение к нашим делам, чтобы не убивать, не прелюбодействовать и не красть. 9-я заповедь имеет дело к нашим словам, чтобы не лгать. Последняя или 10-я заповедь имеет дело к нашей мысли, чтобы не желать. Господь Иисус сократил 10 заповедей до 2, подчеркивая сущность обоих частей заповедей и делая ударение скорее на любовь, чем на закон. В Евангелии от Марка 12 главе с 29 по 31 стих читаем. Иисус отвечал ему: «Первое из всех заповедей. Слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею». Вот первая заповедь. Вторая подобна ей: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Иной большей сих заповеди нет. В Евангелии от Матфея 22 главе 40 стихе Иисус добавил предложение: «На сих 2 заповедях утверждается весь закон и пророки». Ответственность любви исполнит заповеди не потому, что они повелены под законом, потому что христиане не под законом, а под благодатью, но потому что они постоянная обязанность любви к Богу и другим. Апостол Павел делает ударение на последние 5 заповедей, потому что они имеют отношение к обязанностям любви к человеку, что является изучением нашей главы. Когда богатый молодой начальник пришел к Иисусу Христу, желая узнать, что он должен сделать, чтобы наследовать жизнь вечную, Господь Иисус просто процитировал ему эти 5 последних заповедей. Когда молодой человек стал утверждать, что он сохранил их от юности своей, Иисус показал ему одним предложением, что он ничего подобного не сделал. Ибо он сказал ему: «Еще одного не достает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи, следуй за мною». Молодой человек отошел с печалью, потому что у него было большое имущество. Господь пронзил его совесть, открывая ему, что в действительности он не любил своего ближнего, как он любил самого себя. Видите, человек, который любит своего ближнего, как самого себя, не опорочит жены ближнего, не убьет его, не украдет от него, не лжет о нем и не желает ничего, что он имеет. 3-м аспектом является желание любви, который мы находим в 10 стихе. Где сказано: «Любовь не делает ближнему зла». Итак, любовь есть исполнение закона. В своей классической главе любви апостол Павел объясняет отношение любви. первом послании к Коринфянам, 13 главе, с 4 по 7 стих читаем. «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит». Читая написанное в Библии апостолом Иоанном, вы скоро замечаете, как часто он употребляет слово «любовь». Вероятно, Господь часто побуждал его писать на эту тему, потому что он знал, что мы забудем любить. Хотя любовь является величайшим эмоциональным чувством, однако меньше всего очевидным в жизни людей. Люди в основном эгоцентричны и эгоистичны. Любовь побуждает человека достигать других и является величайшим признаком христианства. В первом послании Иоанна, 4 главе, 7 по 11 стихи, в 12 стихе сказано: «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. В этом мире греха и себелюбия хорошо прийти к познанию любви Божией, получив спасение, которое приходит с познанием Христа. Библия говорит, что Христос умер за грехи наши и заплатил за наше наказание, и простит нам, если мы доверимся Ему. Аминь».